Алхимики. Описание. Маги этого типа могут преобразовывать материю своим сознанием. Сознание этих магов обладает большим количеством энергии и высоким уровнем мерности. Качество. Качеством этих магов является способность к трансформации материи. Ситхи. Ситхой этих магов является способность к преобразованию структуры вещества. Инструменты. Алхимики используют атанары. Это приборы, создающие автономную зону пространства, в которой возможно заниматься преобразованием структуры. Они умеют изготавливать катализатор преобразований, именуемый философским камнем, и используют его. Алхимики могут приготовить эликсир жизни и произвести трансмутацию элементов. Оружие. Оружием алхимиков являются яды и первичные элементы. Оружием алхимиков также могут являться духи элементов, элементали. Магические предметы. Алхимики обладают амулетами и талисманами элементов. Они работают с атанерами и веществами философов. Трансформации. Алхимики могут изменять свой возраст, пол и внешний облик.